То же самое встретил он и у Гострова. А Гострый пользовался громадной популярностью. Зная при том, что Мазепа добился такой высокой чести у Дорошенко и что он вместе с ним переправится в скором времени на левый берег, а переправившись, всенепременно постарается отыскать его, Тамара начинала уже не на шутку задумываться о своей судьбе. Ненависть его к Мазепе вследствие неудавшейся мести усилилась еще больше. Предполагая, что дочь Гострова была, конечно, или невестой, или возлюбленной Мазепы, он прибыл сюда еще в надежде выведать здесь что-нибудь относительно Мазепы. Подкупить кого-нибудь из слуг, устроить какую-нибудь западню или ему, или ей. Но, казалось, и это намерение Тамары должно было окончиться ничем. В этом угрюмом замке не видно было ни болтливой смазливенькой служанки, ни пьяного слуги. Словом, никого такого, у кого можно было бы выудить какую-нибудь важную новость. Лица встречавшихся во дворе казаков были так суровы и неприветливы, что нечего было и думать обращаться к ним с каким-нибудь подобным вопросом. Покусывая с досады губы, Тамара шагала из угла в угол, как вдруг до его слуха явственно долетел звук двух голосов, разговаривавший где-то в третьей комнате. Тамара весь замер и насторожился. Действительно, говорили два голоса. И один из них был женский. Но что это? Почудилось ли ему? Или это нечистый шутит над ним? Да нет, ему явственно послышалось произнесенное женским голосом имя Мазепы. Тамара весь вздрогнул. Краска бросилась ему в лицо. Быстро оглянувшись кругом, он в два прыжка очутился подле двери, неслышно приотворил ее и, приложив ухо к образовавшейся скважине, замер на своем посту. Пока Гострый совещался с Тамарой, Марианна велела подать Остапу кое-чего подкрепиться с дороги, а также приказала накормить и прибывших с ним казаков. Перед Остапом появились полные всяких яств, полумыски и фляжки с вином и наливками, и проголодавшийся казак не заставил хозяйку утруждать себя усиленными приглашениями. Сидя против него, Марианна терпеливо ждала, пока казак утолит свой голод. Ей хотелось расспросить его поподробнее о новостях чигиринской жизни и, главное, о самом Мазепе. Какое-то предчувствие говорило ей, что от Остапа она может узнать гораздо больше, чем от других. Его лицо было ей знакомо. Ей помнилось, что она его видела где-то вместе с Мазепой. «Слушай, пане Харунжий», — обратилась она к нему, когда ей уже показалось, что аппетит казака начал ослабевать. «Да сдается мне, что я тебя видела когда-то». «А как же?» — отвечал Остап. «Ведь это я приезжал сюда, к пану Мазепе, из волчьих байраков». «Из волчьих байраков», — повторила Марианна, и при одном воспоминании об этой деревне в сердце ее шевельнулось болезненное чувство. «Да-да, помню, помню. Так это тебя я видела в доме отца Григория?» «У меня», — усмехнулся Остап. «А зачем же ты приезжал сюда, к Мазепе?» «А-а-а, там штука одна такая вышла, что надо было приехать». И Остап передал Марианне сцену в шинке, во время которой он познакомился с Мазепой и после которой Мазепа пригласил его в надворную команду Дорошенко. Он рассказал ей, как они беспокоились, не зная, куда скрылся Мазепа, и как вследствие этого он решился поехать к полковнику разузнать что-нибудь о Мазепе. Да тут как раз и нашел его, и с тех пор не расставался с ним. «А вот теперь», — закончил он свой рассказ, — «дай Боже ему век долгий, наставил он меня Харунжим в надворной гетманской команде. А когда бы не его милость, пропал бы. Ей-богу, не за понюх табаку». Марианна слегка отлегло от сердца. «Так значит, и ты там в замке живешь?» «Там же». «Ну так расскажи же, как поживает пан Мазепа и что там творится у вас в Чигирине, а?»